Символизм языка. Никогда в достаточной мере не вдумывался в то, что язык в сущности только символичен, только образен и никогда не выражает предметы непосредственно, а только в отражении. Это особенно относится к тем случаям, когда речь идет о таких сущностях, которые только приближаются к опыту и которые можно скорее назвать деятельностями, чем вещами, каковые в царстве природы находятся постоянно в движении. Их нельзя удержать, и тем не менее о них надо говорить. Поэтому разыскивают всякого рода формулы, чтобы хоть с помощью уподобления до них добраться. Метафизические формулы обладают большой шириной и глубиной, но чтобы их достойным образом наполнить, требуется богатое содержание, иначе они остаются пустыми. Математические формулы можно во многих случаях применить очень удобно и удачно, но в них всегда остается что-то негибкое и неповоротливое, и мы вскоре чувствуем их недостаточность, потому что даже в элементарных случаях очень рано замечаем нечто несоизмеримое. Кроме того, они понятны только определенному кругу, особо к тому подготовленных людей. Механические формулы больше говорят обыденному уму, но зато они сами вульгарнее, и в них всегда есть что-то грубое. Они превращают живое в мертвое, они убивают внутреннюю жизнь, чтобы недостаточную привнести извне. Корпускулярные формулы им близко родственны, подвижное благодаря им становится костным, представление и выражение олиповатым. Моральные же формулы, которые, правда, выражают более тонкие отношения, кажутся лишь просто сравнениями и, в конце концов, теряются в игре остроумия. Однако, если бы можно было сознательно пользоваться всеми этими видами представлений и выражения и многообразным языком передавать свои воззрения на явления природы, если бы быть свободным от односторонности и схватывать живой смысл в живом выражении, то удалось бы сообщить немало хорошего. И все же как трудно не ставить знак на место вещи, все время иметь перед собою живую сущность и не убивать ее словами. Притом в новые времена нам грозит еще большая опасность тем, что мы позаимствовали выражения и термины из всех познаваемых областей для того, чтобы выражать наше воззрение на простые природные явления. На помощь призываются астрономия, космология, геология, естествознание, даже религия и мистика. И как часто общее через частное, элементарное через производное, скорее закрывается и затемняется, вместо того, чтобы выявляться и познаваться. Мы достаточно хорошо знаем потребность, ради которой такой язык возник и распространился. Мы знаем также, что он в известном смысле становится необходимым, однако лишь умеренное, непритязательное употребление его – с уверенностью и сознанием может принести пользу. Но желательнее всего было бы, однако, чтобы язык, которым хотят обозначать частности определенного круга явлений, брали бы из этого же круга, простейшие явления употребляли бы как основную формулу и отсюда бы выводили и развивали более сложные. Необходимость и удобство такого языка знаков, где основной знак выражает само явление, довольно хорошо почувствовали, перенося формулу полярности, заимствованную у магнита, на электричество и так далее. Плюс и минус, которые могут быть поставлены на место полярностей, нашли удачное применение для столь многих феноменов. Даже музыкант, вероятно, никогда не думавший о других областях, побуждаемый природой, выразил основное различие тональностей словами «мажор» и «минор». Быть может, в будущем мы найдем возможность посредством такой трактовки и символики, которая всегда должна бы была нести с собой созерцание предмета, соединить между собой элементарные природные явления и этим сделать яснее то, что здесь было высказано лишь в общих чертах и, быть может, недостаточно определенно.